Уже заключенный потерял интерес к жизни, на вопросы не отвечал. Скорее всего, ему казалось, что он все время на допросе. И он непрерывно повторял: «Нет, нет, не знаю, ничего не скажу». Доктор потихоньку прописал ему суп для персонала, но это было явно недостаточно. Его товарищи по камере уже были уверены, что Рик разделит судьбу Боба. «Интересно, кто следующий?» — угрюмо гадал Гленн. «Мы все так подохнем, увидите. Разве что этот жлоб Регис спасется». «Ничего, ребята, прорвемся», — успокаивал всех Арон. «Главное не терять бодрости духа». Единственным утешением было то, что их перестали в последнее время вызывать на допросы. Воздух в камере был затхлый, и они по очереди стояли у оконных щелей. Монотонную тишину прерывал лишь размеренный топот охранника. Вдруг дверь камеры открылась, и вошел Иван Грозный с двумя незнакомыми мужчинами. Заключенные повскакивали с мест в соответствии с тюремными правилами, но один из вошедших мягко проговорил: «Не надо, садитесь», и что-то шепнул Власенко. У того почему-то было очень недовольное лицо. Он перестал быть грозным и сказал через переводчика: «Прошу, господа американцы, с вещами на выход. Идем в баню». Мужчины быстро покинули камеру, пораженные смрадом, стоявшим тут. Кузьмич тоже засобирался. «А ты что, засранец, тоже американец?» «Пошел на место», — осадил его Иван. Все это выглядело весьма подозрительно. Никогда раньше в это время в баню их не водили, да и приказ собрать вещи не предвещал ничего хорошего. Они уже знали тюремные порядки, привыкли к переменам к худшему и с беспокойством ожидали какого-нибудь подвоха. Не иначе, как расстреляют, а перед этим прикажут помыть ноги, — невесело пошутил Стан. Попросили Арона разведать у Власенко, но тот на все вопросы необычно вежливо отвечал: «А хрен его знает, господа хорошие, сам не знаю». Всем своим поведением Иван словно старался загладить свою прежнюю жестокость. Не только не орал на них и не подгонял, но даже помогал собирать вещи, что было похоже на легкое помешательство. «Гражданин Иван, что-то вы сегодня слишком любезны», — не преминул подковырнуть сбитый с толку Арон. «Что поделать?» — ухмыльнулся охранник. «Хреном оглоблю не перешибешь». Я, склабившись, пригласил к выходу. Арону показалось, что либо охранник спятил, либо дядя Лазарь снова принял его в лоно семьи. Ибо пахло здесь какой-то высокой протекцией. В конце концов, они оказались не в привычной страшной дыре, где из кранов едва капало, а в настоящей бане с душами горячей водой. При входе банщик в белом халате подал им чистые полотенца и вкусно пахнущее туалетное мыло, которого они не видели уже 4 месяца. В бане от клубящегося пара было тепло, как в раю. «Санта-Мадонна!» — воскликнул Марио. «Это все для нас?» С радостью бросились под душ. Кожа с трудом отмывалась от многодневных наслоений грязи и коросты. Немилосердно болела там, где были ссадины и фурункулы. Мыло соскальзывало с торчащих костей. С ужасом оглядывали они свои исхудавшие, изможденные тела. Даже великан Гленн был сейчас похож на тень прежнего барсука. Шкура висела на нем, как на носороге. Никто